— согласился я. Его глаза были по-прежнему закрыты, руки тоже за головой. «Но, видите ли, — продолжал он, — убийства совершаются по множеству разных причин. И мне случалось иметь дело с самыми нелогичными поступками. Здравый смысл работает далеко не всегда. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Понимаю», — ответил я. «Но все же гораздо правдоподобнее, что ее убил Дуайт Хэнфорд, а не я. Для чего мне было убивать ее?» «Кто знает. Например, она могла оскорбить ваши национальные чувства, назвать вас глупым, устроить вам сцену, а вы — выйти из себя, вспомнить какую-нибудь давнюю сексуально-психологическую травму». Я выдохнул, выпрямив ноющую спину. «У вас богатое воображение». «Да, я мечтатель, как все мы», — согласился он. «Зачем вам в кабинете монтировки?» «Одну нашли рядом с вашей кроватью. По заключению экспертизы — орудие убийства, другую — на столе». «Самооборона». «От кого?» «От Хэнфорда». «Посмотрите, пожалуйста». Я поднял рубашку. Вивас открыл глаза и посмотрел на мой синяк. «Живописно», — сказал он. «Похоже на абстрактную картину. У меня жена художник, пишет абстрактные вещи, портреты, пейзажи. Вы называете ей сюжет, и она пишет картину. Опустите рубашку». «Это он убил ее», — сказал я. «На монтировке нет отпечатков». Он снова закрыл глаза. «Ни ваших, ни чьих-либо еще. Есть еще какие-нибудь предположения, Льюис?» Я задумался. «Мог ли Джон Пиранос узнать, что мы с Берил ищем Адель? Имело ли смысл идти на убийство ради того, чтобы удержать несовершеннолетнюю проститутку? Может быть, Адель узнала от Тилли сутенера? Может быть, Тилли решил, что сказал мне слишком много и приехал искать меня, боясь, что я выдам его Пиранусу? Может быть, он нашел Берил и... может быть, что угодно. Но Дуайт знал, где я живу, и он действовал. Зачем усложнять? Это был Дуайт». «Нет», — сказал я. Вивас открыл глаза, встал и потянулся. «Ваша биография в порядке. О вас хорошо говорят в прокуратуре округа Кук. Говорят, что вы уехали в депрессии после того, как погибла ваша жена. Но что вы не опасны. Я проверю версию о Хэнфорде. Посмотрю, как будут развиваться события. Он умен?» «Умен», — сказал я. «Это плохо», —